Глава 13. Теперь он был не одним человеком, а двумя. В Перемышле, с учетом срока службы, Люциуша произвели в чин оберарц, главного врача, санитарного эшелона из 10 вагонов. Ему повысили жалование, вручили новую форму с саблей и тот же полевой справочник, который он получил в Граце 2 года назад. Под его началом оказались 2 врача, 3 санитара и 10 медсестер. Согласно бумагам, которыми его торжественно снабдили, поезд представлял собой эвакуационный госпиталь, оборудованный по последнему слову для лечения солдат с тяжелыми ранениями. Люциуш провел на войне уже достаточно времени, чтобы усомниться в этом, но и весь скептицизм не мог подготовить его к тому, что он увидел, когда в день отъезда окружной медицинский инспектор повел его по вагонам. У поезда не было окон, и половины дверей не хватало. Если бы не огромные красные кресты с обеих сторон состава, он бы решил, что эти вагоны погонят на свалку. Отделения, разместившиеся в опустошенных купе, представляли собой ряды носилок в 2 яруса, подвешенных на пружинах к потолку. Медицинские запасы в металлических шкафчиках с многочисленными вмятинами были столь же скудны, как в лимновицах. Пол в туалете был усыпан крысиным пометом. Его койка, сразу за локомотивом, представляла собой матрас, из которого уже начал вылезать конский волос. К керамической раковине зеркало не прилагалось, на ней валялась оставленная бритва, которую инспектор, смутившись, засунул себе в карман. Стеной шкафчик открывался, только если по нему ударить ногой. Сначала они базировались в Кракове и каждую неделю отъезжали в дальние города, подбирая пациентов, стекающихся в эвакуационные пункты по всему Галицийскому фронту. Поезд медленно тащился по южной Польше, вдоль заброшенных полей и бесконечных армейских лагерей. Электрических лампочек не было ни в одном цоколе, и по ночам поезд освещали керосиновые лампы, пока как-то раз состав не тряхнуло, и одна из них не опрокинулась на стопку постельного белья. После этого они передвигались в темноте, и на потолке мерцали отсветы далеких пожарищ. Колеса не были смазаны и скрежетали так громко, что разговаривать было практически невозможно. Его ассистентами были моравский деревенский дантист и ретивый студент-медик из Вены, только что закончивший 5-й семестр. Он до того плохо смыслил в практической стороне медицины, что Люциуш не мог оставить его одного ни на секунду. «Как я когда-то», — думал он, — «и если бы не ужас при мысли о том, что может натворить порывистый юноша, он испытал бы гордость за тот большой путь, который преодолел». Иногда, торопливо двигаясь по дергающимся вагонам, Люциуш мельком видел далекие южные горы. Но в движении, к счастью, на то, чтобы предаться воспоминаниям, времени почти не бывало. Вокруг царил хаос. Он занимался теми, кто кричал громче всех или успевал ухватить его за халат. Многим пациентам в полевых условиях успевали оказать лишь самую необходимую помощь. Кости не были вправлены, временные шины никто не трогал по нескольку дней. В лимновицах Маргарета научила его не усердствовать с ампутациями. Теперь он, не задумываясь, удалял переломанные суставы, лишь бы солдаты не мучились при каждом движении. Иногда это на медицину-то не было похоже. Он чувствовал себя мясником, взрезателем плоти, пильщиком костей. Завершая ампутации, он приказывал медсестрам отнести конечности в отдельный вагон, где, объяснял он солдатам, их кремируют в соответствии с официальным протоколом. Но никакого протокола не было, как и отдельного вагона для конечностей. Даже для мертвецов вагона не было. Около станции они передавали тела местным властям, а если передавать было некому, просто закапывали их возле путей. Таков был первый человек. Второй кое-что понял, как только ему сообщили новое назначение. Поезда — это передвижение. Передвижение — это новые станции, новые церкви, новые воинские части, новые госпитали, где он сможет искать Маргарету. Он начал поиски на первой же остановке, в гарнизонном госпитале возле Перемышля. Сквозь переполненные палаты он добрался до старшей сестры, рассказал ей про эвакуацию, описал Маргарету и спросил, не встречала ли она кого-нибудь похожего. Высокая женщина с веснушчатыми щеками и рыжими прядями, которые выбивались из-под накрахмаленного чепца, была непривычна к таким вопросам и смотрела на него с любопытством. «Да, тут все время появляются и исчезают разные люди», — сказала она, «но никого такого она не помнит, хотя, конечно, он может спросить у других сестер». Он спросил. Никто из них ее тоже не видел, как и сестры из 113-го гарнизонного госпиталя в Тарнуве, и сестры милосердия в госпитале для армейских офицеров в Жешуве, и в госпитале Красного Креста в Ярославе. Но это его не останавливало. В конце июля, когда русское наступление под командованием генерала Брусилова прокатилось по горам, Люциуш был в Брюнне, далеко за линией фронта, и обыскивал широкие палаты госпитальных павильонов, раскинувшихся среди кукурузных полей. К этому времени он расспрашивал уже не только про Маргарету, но и про Жмудовского, про Крайника, даже про Шварца с карманами, полными окаменелостей, и про тех 30-40 пациентов, которых он мог вспомнить по своим последним дням в церкви. Безумие, конечно. На Восточном фронте сражались сотни тысяч. Некоторые утверждали, что миллионы солдат. А он искал человека с обычной фамилией вроде Шварца. Все равно это его не останавливало. Лимновицы находились теперь за линией фронта, и выбора у него не было. Время от времени ему казалось, что его место среди бесконечных толп женщин в платках, которые толклись по станциям с подписанными снимками своих сыновей и спрашивали у любого, кто встречался с ними взглядом, не довелось ли им видеть их Франца, их Давида, как три старые крестьянки на станции Надьбочку. Быстро же он позабыл про их вахту. Но теперь он понимал, что такое жить надеждой на следующую станцию. Гравий хрустел у него под ногами, когда он поднимался по тропинкам к барочным шато, чьи бальные залы были превращены в больничные палаты. Он посещал переоборудованные школы или сопильни в прифронтовых городках, где по дворам расхаживали гуси. Под аккомпанемент осеннего дождя на жестяных крышах он шагал по тифозным палатам в Ковеле, заглядывал за высокие гробоподобные стены холерных коек, обращался к сестрам, размечающим температурные графики в малярийных палатах. Прежде его не занимала иерархия, но теперь он пользовался своим званием, чтобы заставить ленивых конторщиков проверить записи. В сентябре, когда русская 9-я армия взяла Станиславов, Люциуш находился в Кракове и работал на баржах, переоборудованных в плавучие госпитали на Висле. Он разыскал довоенный адрес Жмудовского через почтовую контору, но все, что ему удалось узнать от соседей, это что жена и дочь Жмудовского уехали в далекие края к родным. Когда в ноябре он служил в госпитале, располагавшемся в соборе Замустья, пришло известие о кончине императора. В то серое зимнее утро Люциуш стоял в толпе пациентов и слушал новости. Представить себе такое было почти невозможно. Франц Иосиф правил 7 десятилетий. Никто из присутствующих не родился до начала его царствования. Всем казалось, и это было отчетливое, ясное чувство, что настал конец, возможно, не только его правлению, но и монархии, а, может быть, и войне. Но в обед сестры снова выстроили пациентов в шеренге. За 3-9 земель, в Вене, на трон восходил кто-то другой. Люциуш всего этого почти не замечал. Когда разукрашенные лошади в резиновых чехлах на копытах, чтобы не так стучали, доставили королевское и императорское тело в капуцинский склеп, он уже снова был погружен в свои поиски. Но про Маргарету никто по-прежнему ничего не знал. В списках медицинских сестер находились Ринальды и Анастасии, Елизаветы и Лизелотты. Паулы, Ксении, Хильдегарды, Яны, Анеты и Евы, Кунигунды, Каты, Ливии, Магдалены, Реки и Матильды. В Тарнуве он нашел Маргарету, но это оказалась светская медсестра 70 с небольшим лет, которая залилась краской, когда старшая санитарка представила ей господина. Еще одна Маргарета в Кракове, удивительно пухлая для этих голодных времен, оживленно перебирая пальцами, спросила, женат ли он. В Ярославе некогда была Маргарета, но она умерла от заражения крови задолго до падения Коломыи, а сестра Маргарета из Лемберского госпиталя только что вернулась к умирающей матери в Берлин. Однажды в Жешуве, в декабре, в переоборудованном лепрозории, сестра Милосердия улыбнулась ему как старому знакомому. У нее были ярко-голубые глаза и веселый вздернутый носик. «Он ее не помнит, да?» Он задавал те же самые вопросы в августе, когда она работала в инфекционных палатах Стрыйского госпиталя. Он покраснел и извинился. Но она сказала, что много думала с тех пор о его расспросах и была бы рада как-то помочь. Может быть, он знает, какой именно Екатерине служила эта сестра Маргарета. Их же несколько, и все достойны почитания. Может быть, одна из итальянских Екатерин, из Болоньи или Сиены, или святая Екатерина Шведская, или самая великая из них, святая Екатерина Александрийская, великомученица Колеса. Он не знал, хотя секунду. «Та, что поедала коросту больных», — сказал он. Слова нагнали его из первой ночи в Лимновицах. Жешувская сестра просияла. «Это Екатерина Сиенская», — благоговейно сказала она. «Всем бы нам такую самоотверженность». Но про такой польский монастырь она не слыхала. Эта сестра была не из Фурлании, не из Тироля. Вы уверены, гердоктор, что она ничего не напутала? «Может быть, из Фурлании или из Тироля», — согласился он. Она взглянула на него не то с любопытством, не то с состраданием. «Спросите в Краковской епархии», — сказала она. «Может, там вам смогут помочь». Через 10 дней помощник архиепископа, вида совершенно херувимского, провел указательным пальцем по столбцам внушительного тома в переплете из телячьей кожи. «Вот», — сказал он, — «монастырь святой Екатерины в Триесте». «Невозможно! Люциуш был там в детстве и помнил выбеленную солнцем Адриатическую набережную, едкий запах вяленой рыбы, мир, не имеющий с Маргаретой решительно ничего общего». Но он все-таки написал. Сначала просто небольшую записку, по-немецки. «Получателю сего. Я ищу одну из ваших сестер. Если вы знаете, где она, не могли бы вы переслать ей приложенное?» Второе письмо находилось в запечатанном конверте. Он начал с того, как был отрезан от них, с атаки на свободу Рунгурску, со своих отчаянных попыток вернуться. Он написал, что часто о ней думает, зачеркнул, написал: «Все время сказать по правде, Маргарета, я ни о чем больше не могу думать». Он послал письмо в тот же вечер из Кракова, указав полковой штаб как обратный адрес. Но у него уже возникли вопросы. Дело было не только в вопросительном взгляде жешувской сестрички, бродя по палатам, наблюдая за другими сестрами, молчаливыми, деловито-почтительными, он начал задумываться. Может быть, Маргарета никогда и не принимала никаких обетов? Его поражало теперь, как из всего спектра вероятностей. Он никогда не рассматривал именно эту. На поверхности, разумеется, были их любовные отношения, но это никак не доказывало, что она не монахиня. Обеты нарушались. Он же сам унаследовал культуру, весьма внимательную к эротическим соблазнам монастыря, от саитий в садах у Боккаччо до низменных извращений де Сада. В конце концов, в самом отрицании плоти было что-то утверждающее силу плотских наслаждений. И ему не надо было читать Фрейда, чтобы это понять. Фрейд дышал с ним одним воздухом. Нет, его удерживало что-то другое. Не в том дело, что она размахивала винтовкой, могла выругаться, опрокидывала стопку перед операциями, или что у нее на столе лежала не Библия, а военно-полевая хирургия и строевой устав. Нет, было что-то неявное, непроговоренное, что-то театральное в ее манере поминать Бога и ангелов его, как будто она разыгрывает набожность, как разыгрывала Тиф перед Хорстом. Эта мысль пришла ему в голову в Ярославе. Он сидел в кабинете настоятельницы сестер милосердия, величавой женщины лет 40 с добрыми глазами, привычными к бдению у постели очень напуганных людей. Он не знал, что именно в сосредоточенных, строгих манерах этой женщины заставило его подумать: «Нет, Маргарета не такая». Но, подумав так, он уже не мог выбросить эту мысль из головы. Но зачем? Зачем молодой женщине притворяться кем-то другим, только чтобы провести следующие 2 года в жутком окружении умирающих солдат, часто без сна, часто в каких-нибудь 2 часах от линии фронта? «Как я», — подумал он. Он спускался по ступеням Ярославского госпиталя и на секунду остановился. Мы притворялись теми, кем не были. Оказавшись за госпитальной оградой, под светом неожиданного солнца, игравшего на заснеженных крышах, он спустился к набережной Сана. Огромные льдины громыхали, стукаясь об опоры моста. Ему вспоминались обрывки их разговоров. «Мои обеты, мое служение, земная жизнь, которую я оставила. Так что же она скрывала?» Он пожалел, что не усомнился раньше, еще в Лимновицах. Не разузнал, в кого она была влюблена. Он чувствовал, что многое упустил, не только возможность лучше ее узнать, но и возможность понять, как теперь ее найти. В Кракове его ждало письмо со штемпелем Триеста. Его написала монахиня, сестра Илария. «Никакой Маргареты она никогда не знала», — писала она по-немецки. «В ее ордене польских сестер не было, и новые имена сестры не принимали. Она пожелала бы ему удачи, если бы польская лавочница не перевела ей содержание 2-го письма. Я не могу представить себе, что произошло между вами и этой несчастной Маргаретой, сеньор, но мой долг напомнить вам, что обеты каждого ордена строго запрещают любые плотские наслаждения. Прошу вас, сеньор, поймите, что речь идет не больше и не меньше, как о ее спасении. Адское пекло обжигает. Я молю вас смириться со своей утратой и оставить нашу сестру в покое». В ту ночь он позволил себе напиться в офицерском клубе сразу за воротами гарнизона, впервые с тех пор, как начал работать на санитарных поездах. Помещение было переполнено, в углу стояло пианино, на котором лейтенант Улан играл военные марши, а товарищи подбадривали его, колотя стаканами по столам. Люциуш в одиночестве сидел в полукабинете под старым портретом молодого Франца Иосифа, которого еще не успели поменять на Карла I. Он 2 раза разворачивал письмо сестры Иларии и 2 раза перечитывал его, с каждым разом злясь все сильнее. «Дело не только во мне», — хотелось ему написать в ответ. «Это она первая пришла ко мне. Это она меня поцеловала. Это она отвела меня к реке, чтобы предаться любви. А теперь она не просто исчезла. Она скрылась, унеся частичку его самого, о существовании которой до их встречи он даже не подозревал». Он заказал еще сливовицы. Мутноватая жидкость выплескивалась из наполненной до краев рюмки, обжигая ссадину на костяшках. Жара, запахи, покалывание в пальцах напомнили ему горилку, которую они пили, чтобы согреться перед операцией. Он откинулся на спинку дивана, схватился за голову, Волосы были влажными от жары. Даже напиться он не может без того, чтобы снова не столкнуться с памятью о ней. Левой рукой он скомкал письмо, написанное на дрянной бумаге военного времени. Правой помахал официанту. «Еще сливовицы!» Губы горели, борода намокла. Он встал, слегка пошатываясь. Он хотел Маргарету яростно. В этом было что-то клиническое. Он заражен. В маленьком помещении, слишком маленьком для него, смех и полковые марши рвались вперед в пугающем темпе. Он повернулся, и сабля проехала по столу, смахнув на пол пару стаканов. В пылу пения и хохота никто этого не заметил. Подбежал извиняющийся официант, как будто это его неудачный выбор места для стаканов привел к такому фиаско. «Адское пекло обжигает. Надо выйти на улицу». Расстегнув воротник кителя, он с извинениями проковылял через толпу офицеров, которые не обратили на него никакого внимания. У входа он прислонился к стене, пока швейцар бесконечно рылся в одинаковых висящих шинелях. Потом он вышел на холод, остановился, глубоко вдохнул и выдохнул, и его дыхание спиралью вознеслось по желтым колоннам света. Снова песни. Теперь это беспорядочная толпа на деревянном помосте возле еще одного заведения чуть дальше по улице. Из-за ставней доносился женский смех. Теперь он понимал, почему напился, чего ищет. Впереди толпа расступилась, пропуская двух рядовых, вывалившихся из двери под поздравления и ободряющие крики. Они подобрались и отдали честь при приближении Люциуша. Красный фонарь над дверью придавал их разгоряченным лицам дьявольский оттенок. Но он офицер, а красный фонарь отмечает заведение для солдат. Он кивнул им, мол, вольно, и они снова смешались с толпой. «Мир заслужил такую войну», — подумал он. «В Лимновицах». У него не было отчаянно нужной противостолбнячной сыворотки. А вот как распределить между собой шлюх, на это у них ума хватает. Он шагал дальше, глядя по сторонам в поисках зеленого фонаря, который должен был отмечать заведение для офицеров. Под распахнутый ворот начал проникать холод, и он на ходу завозился с пуговицами. На темных улицах всюду попадались стайки солдат. Где-то там дремали усыпальницы столичного королевского города, но Краков в его нынешнем виде больше всего напоминал ему приграничное поселение. Повсюду пахло угольным дымом, и черная птица тенью носилась над разбросанными пятнами света. Наконец он увидел неровное мерцание изумрудной лампы, и остановился, глядя, как в дверь заходят два офицера, выпуская наружу отзвуки танцевальной музыки. Швейцар учтиво кивнул ему, и Люциуш поспешил прочь. Стук сердца отдавался в ушах. То, что несколько минут назад казалось необходимым, теперь представлялось невозможным. Он не мог вообразить, что сядет с другими офицерами в гостиной и станет напиваться и горланить полковые марши, пока все не разбредутся по спальням. Под легким снегопадом он добрался до главного рынка. Он видел, что они стоят под каждым из фонарей. Снег шел весь вечер, и площадь была покрыта ровным белым слоем. Приближаясь к ним, он засомневался, опустил голову, не оборачиваясь на их призывы. Больше никого не было видно. Только женщины, как часовые, уменьшающиеся по мере удаления в освещенных кругах под фонарями. Холодно. Высокая, почти с него ростом. Черное пальто доходит до края ботинок. Резкий запах духов выдвинулся из темноты суконных рядов прежде нее самой. На голове низко натянутая шерстяная шапочка, украшенная шерстяной розой. Щеки слегка подрумянины. «Холодно, да!» Он остановился, посмотрел себе на ноги, потом назад, как будто там было что-то очень занимательное. «У вас есть куда пойти?» Она назвала улицу. Он кивнул. Горло пересохло, он вдруг полностью протрезвел. Они шли рядом. Пройдя немного, она взяла его под руку. На мгновение, смутившись от такой близости, он пытался воспротивиться, но, судя по всему, это был не элемент обольщения, а чистая формальность. Было бы странно идти, никак не касаясь друг друга. Он подумал, надо ли ему что-то сказать. Ему мнилось, что он уже делает что-то не так, что было диковатым, учитывая природу сделки. Но мысль не отступала. Надо развлекать даму. Снова детство. Камушки-подсказки в кармане. Портрет Собесского. Завести разговор о путешествиях. Бюст Шопена. Спросить что-нибудь у гостя. Но губы его не шевелились, язык присох к небу, а она ни о чем не спрашивала. Все ее поведение выдавало профессиональное безразличие, успокоительный авторитет, который исходит от врача или священника. Он на мгновение почувствовал некоторое облегчение. Навстречу прошла женщина, обменявшаяся с его спутницей взглядом, выдававшим знакомство, но ничего не сказала. Взгляд ее был странным, как будто нарочитым, и на мгновение ему почудилось, что за ними кто-то наблюдает, его родители или Маргарета. К счастью, они, наконец, дошли до дверей. Была названа цена за обычное. Если ему нужно что-то еще, будет дороже. Они вошли. Ореол зимнего воздуха последовал за ними, как еще один путник. Внутри швейцар в поношенной ливрее поприветствовал их и принял его шинель. На стене висел очередной портрет императора, а над письменным столом на цветистой картине нимфы щипали друг друга за соски. «Фейерман бы посмеялся», — подумал Люциуш, глядя, как швейцар исчезает за потайной дверью. «Культурные вы люди, поляки! Даже в порнографии вам нужна добрая порция неоклассицизма». Но эта мысль быстро потонула в беспокойстве. Он оказался как раз в таком заведении, которого пытался избежать. Подъезд, потайная дверь. Швейцар в этой своей форме символизировал дух прошлого, увядшего декаденства былой эпохи. Как будто вот-вот появятся аристократы в масках, ласкающие друг друга в преддверии оргии. Или еще хуже, ему придется танцевать. Он ужасно нервничал. Слегка повернувшись, он посмотрел на женщину, которая изучала содержимое своего кошелька. На ней была простая белая блузка, длинная плиссированная юбка. Если бы не румяна, она походила бы на учительницу или на гувернантку. На мгновение в его голове промелькнула дикая мысль, что она и не проститутка, что они встретились, чтобы заняться чтением или рисованием. Швейцар вернулся с ключом. Она поблагодарила его и, пройдя через дверной проем, повела Люциуша по узкой неосвещенной винтовой лестнице. На втором этаже они остановились и свернули налево по скрипящим половицам. Длинный разветвляющийся коридор поднялся напролет, повернул, снова спустился, пошел зигзагом, прежде чем снова подняться и спуститься. Люциуш понял, что гостиница строилась помещениями наружу, проникая в соседние здания и извиваясь как штопор. Он велел себе запомнить путь, если, подобно Гензелю из сказки, ему придется выбираться обратно. Вокруг раздавались приглушенные шаги и голоса, но они, видимо, доносились из другого коридора, который спирально закручивался вокруг этого, не сходясь с ним. Наконец они добрались до места назначения. Ключ поначалу не поворачивался, и он подумал, что им придется повторить весь этот путь в обратном порядке. Но потом механизм сработал, дверь отворилась, открывая комнату с облупившимися обоями и матрасом на полу. Женщина повела носом. В комнате стоял резкий запах парафина. Он решил, что последний постоялец опрокинул лампу. Когда она зажгла прикроватную свечу, он ждал и даже надеялся, что все сейчас взорвется. Она закрыла дверь. Из-за стены слышалась приглушенная возня, но женщина не обращала на это никакого внимания. Не говоря ни слова, она сняла блузку, затем, остановившись на мгновение, чтобы оценить его решительность, сняла юбку, ботинки на кнопках, и вот стояла перед ним в чулках с подвязками и в бюстгальтере. Он по-прежнему был в зимней шинели. «Тебе помочь?» — спросила она после паузы. Люциуш помотал головой. «Не торопись», — сказала она. Но вид ее тела внезапно навел его на мысли о последствиях деяния. Воспоминания. Отец в монокле изучает сертификат о девственности хорватской девочки. Безумица в общем госпитале, страдающая сифилисом позвоночника. Предупреждение фон Гольцгейма, видного профессора-дерматолога, палец которого маниакально кружился в воздухе, о том, что ничто, ничто, ни антисептические обливания, ни ненадежные средства из кроличьей кишки, ничто, ничто, дорогие студенты, ничто, кроме благословенной коитус абсентия, отсутствия соития, не может предотвратить эту чуму. Она пожирает мозг, дорогие мальчики, и вы, сударыня-студентка, до тех пор, пока пациент не может испытывать ничего, кроме боли и безумия. Это самая мучительная боль на свете. Я говорю о наших пациентах, разумеется. Люциуш подумал о том, как эта женщина держалась за него, пока они переходили рыночную площадь, не прихрамывала ли чуть-чуть. Но все уже было решено. Куда ему бежать? К новым снам о Маргарете, после которых он весь трепетал от желания? К новым бесплодным поискам? К новым унизительным выговорам от далеких монахинь, которые самонадеянно считали, что они все понимают? Нет, если желание следовало уничтожить, полумеры не годились. «Пройдитесь, пожалуйста», — сказал он, и она растерянно затанцевала по направлению к нему, думая, что он просит ее о каком-то трюке. «Нет-нет, идите нормально», — сказал он, но не увидел ни сухоточной походки, ни голубоватых следов ртутных инъекций на ягодицах. Он положил ладонь ей на грудь и не услышал шума аортальной недостаточности. Он опустил руку, чтобы пощупать ее гениталии, нет ли шанкра. Она поняла его иначе, начала мурлыкать, изображая удовольствие, потом облизала руку и взяла его ладонь в свою. В соседней комнате стоны становились громче. Напоследок он вспомнил о подсвечнике на полу. Надо развести ей ноги, посветить, чтобы завершить осмотр. Но демон внутри испытывал нетерпение. «Сейчас», — сказал он, — «уничтожь ее, не то она останется с тобой навеки». Он убрал руку. Женщина навзничь растянулась на матрасе. Освобожденная от бюстгальтера грудь вяло дрогнула, на животе темнел широкий шрам от кесарево сечения. На мгновение эта человеческая деталь, не столько то, что она была чьей-то матерью, сколько то, что она была чьей-то пациенткой, почти отпугнула его, но он был настойчив и сдаваться не привык. После он лежал рядом с ней, скатившись в сторону. У нее были длинные черные волосы, и он глубоко вдыхал запах духов поверх неясной карболовой памяти о Маргарете. Он вспомнил сотни перевалочных станций, тысячи солдат, впитывающих последний поцелуй, по которому они будут вспоминать своих жен. Он чувствовал, что гонится именно за этим, только наоборот, не чтобы запомнить, а чтобы забыть. «Ты был там, в горах?» — спросила она. На мгновение он испугался, что у нее там муж или сын, что ему придется задуматься о том, не знает ли он их, но она больше ничего не сказала. «Да, был». «Я так и знала», — кивнула она. Он долго ждал, что она объяснит ему, почему спросила. «Час прошел, солдат», — сказала она. «Солдат». Но она, разумеется, обращалась к нему. «Он может остаться», — добавила она, — «но за дополнительную плату». Когда он снова вышел в ночь, было около часа. Он шел прочь, и ветер закручивал вихри снега вокруг фонарей. «Похоже на лимновицы», — подумал Люциуш, — «зимой, когда ветер кружит метелью вокруг света, исходящего из Маргаретиной комнаты, а он, на бегу из здания церкви, останавливается, чтобы вдохнуть сосновый воздух и оглянуться на тень этого дома Божьего во всем его величии, и иногда, если прислушаться, слышит, как она поет». Он вспомнил все это и впервые за несколько лет заплакал. На следующее утро он подал рапорт об отпуске. Ему одобрили 2 месяца. Вена казалась невероятно далекой. Трудно было поверить, что до нее всего 1 день долгой дороги. С его отъезда прошло 2,5 года. Выйдя из состава, он был немедленно взят в окружение шеренгой военных полицейских, которые указали ему на павильон в конце платформы. Он стал нетерпеливо возражать. «Вы с Востока», — сказал полицейский. «Кто с фронта? Все подвергаются противовшинной обработке». «Противовшинной» — слово, которое во всех случаях употребления приобрело мистический смысл. «С этого мы начинали». Холодная комната была отделена от станции грязной висячей холстиной. Там он разделся вместе с остальными солдатами. Они оставили одежду в паровой камере и прошли дальше голые. Он посмотрел на свое тело, руки в царапинах и занозах, длинные пальцы на ногах, бледные, как у кадавра, грудная клетка узкая и напряженная, жесткие волосы на ней такие светлые, что кажутся стариковскими. В новой очереди, в которую он встал, через несколько человек от него впереди стояло инвалидное кресло, а в нем тщедушный человек с отстраненным взглядом Хорвата. И на мгновение у Люциуша перехватило дыхание. Это был не он, конечно. Это был не он. Его больше не было, и лимновиц не было, и Маргареты тоже. И настало время избавиться от того, что еще оставалось. Вокруг него у солдат не было кистей, ступней, все они были истощенные, грязные. Но, медленно передвигаясь вперед, они через силу посмеивались, вспоминая свою тамошнюю еду и тамошних девиц, и каково это будет оказаться в теплой постели после стольких месяцев на соломе. Впереди одноногий солдат поднялся со своего кресла, и Люциуш двинулся за ним, а тот, причудливо подпрыгивая, добрался до голой скамьи рядом с дезинфекционной цистерной, где им всем следовало сесть, и санитар включил струю. Люциуш не закрывал глаза сколько мог и смотрел, как розовые тела исчезают в брызгах тумана. Вкус кризола проникал даже сквозь плотно сжатые губы. И тогда, в тумане дезинфекции, воспоминание о его первой ночи поднялось и обрушилось на него. И сквозь дымку он видел ее почти так, как если бы снова был там. Выпотрошенный солдат, блуждающий раненый с травмой головы, Маргарета, которая бегала от одного к другому и кричала, пока он бесполезно стоял в стороне. Он слышал, как она ругает его, видел, как меняется выражение ее лица, и в глазах загорается понимание, почти никому недоступное. Она поняла, кто он на самом деле. «Глаза закройте», — сказал санитар, и он закрыл глаза.